господин Минестрон, — учтиво произнес Алойзи. Я мог бы произнести речь продолжительностью в 24 часа без передышки, но боюсь наскучить присутствующим здесь дамы. «Поразительный экземпляр!» — воскликнул Трубатрон. «Вот это механизм!» «Феноменально! Сенсационно!» — подхватил Трондедендрон. «Любопытно, а он умеет разводить кур?» — спросил Парамонтрон. «Я знаю 79 способов высиживания цыплят и 43 способа скрещивания разных пород кур», — скромно заметила Алойзи. Все были так взволнованы и ошеломлены, что Гортензия прервала свои монологи. Пиония перестала изрекать стихи, и даже Георгина на время перестала чихать. Один лишь Вероник не сумел совладать с икотой, однако в перерывах он сумел все-таки выдавить из себя. «Бедняга, совсем без матери. Сиротка». Услышав эти слова, Алойзи вдруг погрустнел и заморгал, будто собираясь заплакать. «Не горюй, Алойзи!» — бодро воскликнул пан Клякса. «Я твой отец, и я твоя мать. Я придумал тебе такую родословную, что ее не постыдился бы даже король Кватернастер I. Выше голову». Королевский петух снова захлопал крыльями и запел красивым звонким голосом. Ему ответило пение еще более красивое и громкое. Мы в недоумении огляделись. Других петухов поблизости не было. И что же вы думаете? Это Алойзи блеснул еще одним своим талантом. А докатурадцы глядели на него с крайним изумлением. Зато пан Клякса высоко поднял голову и торжественно произнес: «Король, дамы и господа, вы видите мое творение. А сейчас я поделюсь с вами замыслами на будущее. Если бы у меня имелись соответствующие условия, то всего за один год я подготовил бы документацию, необходимую для постройки крупной пузырни. А через 3 года можно было бы наладить серийное производство пузырей. Сегодняшний день переломный в истории человечества. Пред моим мысленным взором предстает счастливое время, когда каждый министрон, каждый бухгалтер, инженер, врач, чего там, даже простой школьник, будет иметь в распоряжении собственного пузыря. Мир вступит в пузырную эпоху. В 2000 году уже не мы, а пузыри будут строить самих себя. Человеческая жизнь запузырится в самих своих основах. Таковы мои замыслы». Говорил пан Клякса вдохновенно, глаза его горели, а из бороды то и дело вылетали электрические искры. Король выскочил из беседки, обнял великого ученого и воскликнул: «Профессор, я создам все условия для осуществления вашего гениального плана. Я отдам в распоряжение всех кур и петухов королевства, все яйца и часы, все богатство Адекатурады. Приступим к строительству пузырни завтра же». Все взоры были устремлены на Алойзи. Вероник смахнул пыль с его башмаков, а дочери пана Левкойника любовались механическим человеком, как зачарованные. «Ваше Величество!» — раздался вдруг зычный голос премьера. «Прошу заметить, производство пузырей сократит наши расходы на импорт и позволит отказаться от иностранных специалистов. Их заменят пузыри. Адекатурада станет одной из ведущих держав. Надо создать крупный пузыростроительный комбинат. Совет министров немедленно приступит к разработке принципов пузыризации народного хозяйства». «Благодарю. Именно это я имел в виду», — сказал пан Клякса, расчесывая пальцами бороду. «Честно говоря, я приехал в Адекатураду, чтобы забрать казанцев и вернуть их на родину. Но теперь сам готов остаться с вами». «Забрать нас отсюда?» — удивился король. «А как без нас быть адекатурадцем? Мы тут исполняем весьма ответственные должности, и никто из казанцев не захочет отречься от этого. И вообще, мы стали тут людьми дела и больше не сможем жить сказками. Нам надоело скучное сказописание. Мы останемся здесь, а вы вместе с нами». Пан Клякса подумал немного и заявил: «Не пренебрегайте сказками, не пренебрегайте фантазией. Без фантазии не бывает величия. Алойзи лишен фантазии и потому служить людям не может, но подчинить их себе не сумеет.